Яблоки. Целые или нарезанные яблоки опустить на 2-3 минуты в кипящую воду, охладить в холодной воде и сразу уложить в банки. Свежеприготовленный яблочный сок подогреть до 90-95 градусов Цельсия. Залить в банки и пастеризовать при температуре 85 градусов Цельсия. Литровые банки 15 минут, двухлитровые банки 25 минут, трехлитровые 30 минут.